Айюранд, который долго сдерживался, на мгновение предался отчаянию, внезапному и страшному, как порыв бури. Он вцепился руками в свои длинные волосы и со стоном стал биться головой о стену, хриплым голосом повторяя: «О Иисусе! Иисусе! Иисусе!» Назбышка бросился к нему, потряс его изо всей силы за плечи и крикнул: «В путь пора, вспыхав!» «Чьи это слуги?» — спросил друг за Родзановым Юранд, который ехал все время погруженный в задумчивость, а сейчас словно очнулся ото сна. «Мои!» — ответил Збышка. «А мои все погибли. Я видел их мертвых в Нецбаже. Нет моих старых соратников!» Збышка ничего не ответил, и они в молчании торопились дальше, чтобы поскорее добраться до Спыхова, где надеялись застать посланцев от крестоносцев. По счастью, снова трещали морозы, дороги были укатаны, и путники могли быстро продвигаться вперед. Под вечер Юран снова заговорил. Он стал спрашивать о крестоносцах, приезжавших к князю в лесной дом. Избышка рассказал ему все, и о том, как они жаловались князю, и о том, как уехали, и о том, как погиб господин де Фурси, и о том, как страшно изломал чех руку Данфельду, когда он обо всем этом рассказывал. Его поразило вдруг одно обстоятельство. Он вспомнил о той женщине, которая привезла от Данфельда в лесной дом целительный бальзам. На привале Збышка стал расспрашивать о ней Чеха и Сандруса, но оба они не знали толком, что с ней сталось. Им казалось, что она не то уехала вместе с людьми, присланными за Данусей, не то вскоре после них. Збышку пришло сейчас в голову, что ее могли подослать для того, чтобы было кому предупредить этих людей в случае, если бы Юранд сам приехал в лесной дом. Они тогда не стали бы выдавать себя за его слуг, а вручили бы княгине вместо подложного письма от Юранда другое письмо, которое могло у них быть наготове. Все это было подстроено с дьявольской хитростью, и молодой рыцарь, который до этого знал крестоносцев только по битвам, первый раз подумал о том, что одного кулака на них мало, что надо уметь побеждать их и головой. Мысль эта неприятно его поразила, ибо тяжкое бедствие, постигшее его, и страдания пробудили в нем прежде всего жажду битвы и крови. Даже спасение Дануси представлялось ему цепью сражений или поединков. А теперь он понял, что придется, пожалуй, укротить это желание мстить и рубить головы с плеч, держать его, как медведя на цепи, и искать совершенно новых путей спасения Дануси. Подумав об этом, он пожалел, что с ним нет Мацка. Мацка был хитер и отважен. Впрочем, Збышка сам решил послать Сандруса из Спыхова в Щитно и поручить ему разыскать эту женщину и попытаться выведать у нее, что стало с Данусей. Он говорил себе, что если Сандрус вздумает изменить ему, это не особенно повредит делу. А если он сохранит ему верность, то может во многом помочь, так как ремесло у него было такое, что открывало ему доступ повсюду. Однако Збышка хотел сперва посоветоваться обо всем с Юрандом и отложил это дело до приезда Вспыхов, тем более что спустилась ночь, и молодому рыцарю показалось, что Юранд так устал и измучился, так был утручен горем, что уснул в своем высоком рыцарском седле. Но Юранд поник головой только потому, что его придавила беда. Видно, старый рыцарь о ней только и думал, и сердце его было полно страшных опасений, потому что он внезапно сказал: «Лучше было мне замерзнуть под Нецбажем. Ты меня откопал из-под снега. Не я один, с другими. И на охоте ты спас мою дочь. Как же мог я поступить иначе? И теперь мне поможешь?» Сердце Збышка загорелось вдруг такой любовью к Дануське, и такой ненавистью к обидчикам-крестоносцам.